чего он хочет. Дойдя до черного бугорка, босой человек, как в забытии, медленно, не торопясь, раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубаху, слабым движением руки он отбрасывает ее в сторону на густую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, обнаженный, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами. Я пристально смотрю на этого голого человека и все еще ничего не понимаю. Зачем он стал раздеваться? Не купаться же он собрался здесь, на крепостном дворе. И лишь когда трое петлюровцев, прижав к плечам коричневые блестящие винтовки, застывают на месте, я вдруг соображаю, что происходит сейчас внизу. Я понимаю, для чего сюда приехали ранним утром петлюровцы, зачем привезли они с собой худого, тяжело больного человека. Мне страшно, хочется закрыть глаза, убежать, не видеть того, что произойдет вот сейчас на наших глазах. Но винтовки в руках петлюровцев выравниваются все прямее, трое солдат твердо стоят на раздвинутых ногах. Чуть подавшись вперед, они целятся, прижимаясь лицом к полированным прикладам. Голый понурый человек, собрав последние силы, вздрагивает, выпрямляется. На черной насыпи он сразу кажется высоким, тонким, и, подняв над головой кулак, он кричит припавшим к винтовкам петлюровцам: «Меня вы убьете, но народ украинский вам не обмануть и не убить никогда, палачи! Да здравствует советская Украина!» Ветер доносит к нам обрывки его хриплого, простуженного голоса. И только тут я узнаю желтого болезненного человека. Да ведь это его в тот весенний слякотный вечер, когда отступали красные, привел в наш дом Иван Амилюсты. Это же его Марья Афанасьевна укладывала на кованом сундуке и поила чаем с сушеной малиной, а он, высунув из-под одеяла руку, стал показывать мне пальцами на освещенной стене разные забавные штуки. Ведь это он так страшно щелкал зубами, когда Иван толковал с моим отцом. Значит, он не ушел с красными. Значит, тетка обманула меня. Я вскочил, высунулся в окно. «Оставьте, пустите его, он очень болен, он никому ничего не сделал», — хотел закричать я, но слова застряли у меня в горле, а куница сразу же потянул меня вниз, и я упал на колени. Курносый Марко Гржибовский взмахнул саблей. Три винтовки почти одновременно подпрыгнули в руках петлюровцев. Отзвук ружейного залпа гулко прогремел в бастионах, в амбразурах черных пустых башен. Потревоженные выстрелом галки взвелись со своих гнезд и каркая закружились над крепостью. Казалось, весь город притих там, за крепостью, вслушиваясь в густое эхо выстрелов. Голый человек, так, как будто ему стало холодно, съежился, прижал к груди руки, нагнулся на бок и потом медленно, словно засыпая, наклонил голову, повалился на землю к вырытой у его ног черной продолговатой яме. Тогда неторопливыми шагами, опираясь на суковатую изогнутую палку, к яме подошел доктор Григоренко. Положив на траву панаму с голубой лентой, он нагнулся и стал ощупывать белое тело упавшего. Григоренко запрокинул назад его голову, легко тронул глаза. Потом он выпрямился, вытер руки о белый платочек и что-то тихо сказал Гржибовскому. Марко быстро подошел к насыпи и ногой столкнул убитого в яму. Пока петлюровцы щелкали затворами и, выбрасывая в траву стрелянные гильзы, разряжали винтовки, Марко Гржибовский и усатый Григоренко вдвоем подошли к докторской пролетке. Гржибовский влез на ее облучок, так что пролетка сразу накренилась влево и закричал: «Сторож! Сторож, иди-ка сюда!» На крик Марко пришел сторож в соломенном потрепанном капелюхе. Он шел медленно, прихрамывая, с опаской озираясь по сторонам. Подойдя к Гржибовскому, он снял капелюх и поклонился. Возьми-ка в экипаже заступ, да быстро закопай вон ту могилу.